Когда он приехал в губернский город, все предводители были уже налицо. Губернатор из военных принял их сдержанно, но учтиво. Изложил непременные намерения правительства и изъявил надежду и даже уверенность, что господа предводители поспешат пойти навстречу этим намерениям. Случай для этого представлялся отличный. Через месяц должно состояться губернское собрание, на котором и предоставлено будет господам-дворянам высказать одушевляющие их чувства. «А теперь, господа, возвратитесь в свои уезды», — сказал губернатор в заключение, — «и подготовьте ваших достойных собратьей. Прощайте, господа, Бог да благословит ваше начинание». «Вы бы, вашество, заступились за нас», — молвил Струнников среди общего молчания. «Чего-с? Попросили бы вашество за нас». «Ах, Федор Васильевич, Федор Васильевич», — сообразил, наконец, губернатор. «Я сам дворянин, сам помещик, неужто же я не понимаю, но...» Он поднял указательный палец, развел руками и удалился. Совещание кончилось. В половине декабря состоялось губернское собрание, которое на этот раз было особенно людно. Даже наш уезд, на что был ленив, и тот почти поголовно поднялся, не исключая и матушки, которая, несмотря на слабеющие силы, отправилась в губернский город, чтобы хоть схор послушать, как будут судить дворян. Она все еще надеялась, что господа дворяне очнутся, что начальство прозреет и что злодейство пройдет мимо. Последовал церемониал открытия собрания. Очередные дела, а в том числе и баллотировку, обработали живо. Через трое суток наступил судный день. Все съехавшиеся были к полудню налицо в зале собрания, так что яблоку было упасть негде. Гул от множества голосов волнами ходил по обширной зале. Тот смутный гул, в котором ни одного члена раздельного звука различить нельзя. Из буфета доносились соблазнительные звуки приготовляемой закуски. Наконец, из общей толпы выделился почтенный старичок, губернский предводитель, и мерными шагами начал всходить на возвышение к губернскому столу. В зале мгновенно воцарилась мертвая тишина. «Господа! Я имею предложить на ваше обсуждение очень важное сообщение», — начал губернский предводитель взволнованным голосом. «Прикажете прочитать? Читайте, читайте!» Предводитель медленно, с расстановкой, прочитал бумагу, в которой присутствующие приглашались к принесению очень важной жертвы. И высказывалась надежда, что они и на этот раз, как всегда, явят похвальный пример единодушия и содействия. «Господа, без прений!» — провозгласил председатель собрания. «Пусть каждый поступит, как ему Бог на сердце положит!» И прослезился. «Без прений! Без прений!» — загудело собрание. Предводитель прочитал другую бумагу. То был проект адреса. В нем говорилось о прекрасной заре будущего и о могущественной длани, указывающей на эту зарю. Первую приветствовали с восторгом, перед вторую преклонялись и благоговели. И вдруг кто-то в дальнем углу зала пропел: «Заря утренняя взошла, с собой радость принесла». «Кто там поет? Стыдно-с!» — рассердился старичок-предводитель и продолжал. «Господа, кому угодно, милости просим к столу подписывать!» Все как один снялись с места и устремились вперед, перебегая друг у друга дорогу. Вокруг стола образовалась давка. В каких-нибудь полчаса вопрос был решен. На хорах не ждали такой быстрой развязки, и с некоторыми дамами сделалось дурно. «Ай да голубчики, в одночасье продали!» — раздался с хор чей-то голос. Но излюбленные люди уже не обращали внимания ни на что. Они торопливо подписывались и скрывались в буфет, где через несколько минут уже гудела целая толпа и стоял дым коромыслом. «А какую мне икру зернистую сегодня из Москвы привезли?» — хвастался содержатель буфета. «Балык! Семга! Словом сказать, отдай все, да и мало!» Действительно, икра оказалась такая, что хоть какое угодно горе за ней забыть было можно. Стронников один целый фунт съел. Зала опустела. Только немногие старички бродили по опустелому пространству и уныло между собой переговаривались. «Бежали!» — укоризненно говорил один, указывая на буфет. «То-то вот и есть. Водка да закуска. Только на это нас и хватает». «Похоже на то». «Позвольте», — убеждал другой, — «если уж без того нельзя, ну, положим, пристроили крестьян, надо же и господ пристроить. Неужто ж мы так останемся? Рабам права и нам права». «Это уж опосля». «То-то вот опосля. Опосля да опосля, смотришь, и так измором изноет». «Нет, вы мне вот что скажите», — ораторствовал третий. «Слышал я, что вознаграждение дадут, положим. Дадут мне теперь еще целый ворох бумажек, недолго их напечатать. Что я с ними делать стану? Сесть на них досидеть, что ли?» «В ломбард положите». «А ломбард что с ними будет делать?» «Ну, ломбард найдет место». «Ведь нам теперь еще в усадьбы свои носа показать нельзя», — беспокоился четвертый. «Ну как я туда явлюсь? Ни пан, ни хлоп, ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Покуда вверху труд да мнут, а нас вольные-то люди в лоск положат. Еще когда-то дело сделается, а они сразу ведь ошалеют. Ну, в случае чего и станового позвать можно. Дожидайтесь, приедет он к вам, да он их же науськивать будет, вот увидите». И так далее. Вечером того же дня в зале собрания состоялся бал. Со всех концов губернии съехались дамы и девицы, так что образовался очаровательный цветник. Съехались и офицеры, расквартированные в губернии кавалерийской дивизии. Стало быть, и в кавалерах недостатка не было. Туалеты были прелестные, совсем свежие, так что и в столице не стыдно в таких щегольнуть. Попечительные маменьки рассчитывали на сбыт дочерей, а потому последняя копейка ставилась ребром. На хорах играли бальный оркестр одного из полков. В зале было шумно, весело, точно утром ничего не произошло. Разумеется, и Струнниковы присутствовали на бале. Александра Гавриловна, все еще замечательно красивая, затмевала всех и заставляла биться сердца. Но Федор Васильевич по обыкновению не воздержался от нахальных привычек. Не будучи пьян, он прислонился к одной из колонн и громогласно твердил: «Рубашку сняли, шкуру содрали!» «Ну, раз сказал, другой сказал, можно бы и остепениться, а он куда тебе?» Заладил одно, да и кричит во всеуслышание, не переставаючи: «Содрали!» На его несчастье тут же поблизости стоял, имеющий уши да слышит. Должность такая в старину была. Стоял, стоял, да и привязался. «Вы это об ком изволите говорить?» — полюбопытствовал он. Струнников вытаращил глаза, но не струсил. Побежал к губернскому предводителю и пожаловался. Губернский предводитель побежал к губернатору. «Помилуйте, вашество!» — роптал излюбленный человек всей губернии. «Мы жертвуем достоянием, на призыв стремимся. Наконец, это наша зала, наш бал!» «Успокойтесь, я все устрою, Федор Васильевич, прошу вас! Тут вкралось какое-нибудь недоразумение!» «Какое недоразумение? Я об взаимодавце об одном говорил, что он шкуру с меня содрал. А он скандалы мне делает», — солгал Струнников. Губернатор поманил пальцем, имеющего уши да слышит, и пошептался с ним. Затем последний с минуту как бы колебался и вдруг исчез без остатка. «Так-то, брат, лучше, вперед у меня и будешь», — процедил ему вдогонку Струнников. Справедливость требует сказать, что Федор Васильевич восторжествовал и в высшей инстанции. Неизвестно, не записали ли его за эту проделку в книгу живота, но, во всяком случае, через неделю имеющий уши да слышит был переведен в другую губернию, а к нам прислали другого такого же. Однако мрачные предчувствия помещиков не сбылись. И крестьяне, и дворовые точно сговорились вести себя благородно. Возвратившись домой, матушка даже удивилась, что девки еще усерднее стараются услуживать ей. Разумеется, она нашла этому явлению вполне основательное, по ее мнению, толкование. «Остались у меня все старые да хворые», — говорила она. «Хоть сейчас им волю объяви, куда они пойдут? Повиснут у меня на шее, пои да корми их». Тем не менее, нельзя было отрицать, что черная кошка уж пробежала. Как ни притихли рабы, а все-таки возникали отдельные случаи, которые убеждали, что тишина эта выжидательная. Помещики приподнимали завесу будущего и, стараясь оградить себя от предстоящих столкновений, охотно прибегали к покровительству закона, разрешавшего ссылать строптивых в Сибирь. Но этому скоро был положен предел. Закона не отменили, а распорядились административно, чтобы каждый подобный случай сопровождался предварительным исследованием. Летом 1858 года произошли по уездам выборы в крестьянский комитет. Струнникова выбрали единогласно, а вторым членом в качестве занозы послали Перхунова. Федор Васильевич, надо отдать ему справедливость, настоятельно отпрашивался. «Увольте, господа!» — взывал он. «Устал, мочи моей нет! Шутка сказать, осьмое трехлетие в предводителях служу! Не гожусь я для нынешних кляузных дел! Все жил благородно, и вдруг теперь кляузничать начну!» «Просим! Просим!» — раздался в ответ общий голос. «У кого же нам и заступа искать, как не у вас? А ежели трудно вам будет, так Григорий Александрович пособит». «Рад стараться», — отозвался Перхунов, которому улыбалась перспектива всегда готового стола у патрона. Кончилось, разумеется, тем, что Струнников прослезился. С летами он приобрел слезный дар и частенько-таки поплакивал. Иногда просто присядет к окошку и в одиночку всплакнет. Иногда позовет камердинера Прокофья и поведет с ним разговор. «Рад, Прокошка! Чему, сударь, радоваться? По глазам вижу, что рад. Дашь ты стричка от меня! Неужто, сударь, вы так обо мне полагаете? Кажется, я...» И так далее. Поговорив немного, Федор Васильевич отошлет Прокофья и всплакнет. «Добрый он, добрые-то и все так. А вот Петрушка, этот как раз...» «Что тогда делать? Сбежит Петрушка, сбежит ключница Степанида, сбежит повар. Кто будет кушанье готовить, полы мыть, самовар подавать? Повар-то сбежит, да и поваренка сманит. Посидит, потужит и опять всплакнет». Струнников еще не стар, ему 40 лет с небольшим, но он преждевременно обрюзг и отяжелел. От чрезмерной или еды это с ним сталось, или от того, что реформа пристигла, сказать трудно, но во всяком случае он не только наружно, но и внутренне изменился. Никогда в жизни он ничем не тревожился и вдруг почувствовал, что все его существо переполнилось тревогой. Всего больше его мучило то, что долги стало труднее делать. Соседи говорят, такое ли теперь время, чтобы деньги в долги распускать? Богатеи из крестьян тоже развязнее сделались. Отказывают без разговоров, точно и не понимают, что ему до зарезу деньги нужны. А некоторые, которым он должен был по простым запискам, даже потребовали, чтобы расписки были заменены настоящими документами. Намеднись сунулся он к Ермолаичу, а тот ему: «Нет, Федор Васильевич, вы и без того мне 10 000 серебрецом должны. Будет». Так и не дал.

Хоть бы одна христианская душа нашлась, чтоб сказать: «Вот вам, Федор Васильевич, ввиду прослуженных вами 9 трехлетий и временных затруднений, которые вы испытываете, извольте получить взаимообразно куш». Нет-таки никто. Получают себе выкупные ссуды, и никому в голову не придет предложить. Помилуйте, разве я не отдам? Разве у меня нет имений? Стоит только на выкуп подать, вот я и с капиталом. Бери сколько хочешь, и долг, и проценты, все получай. На выкуп он, однако ж, не шел, боялся, что выкупную ссуду подстерегут. Долгов-то, пожалуй, не покроют, а его последнего куска лишат, да еще несостоятельным объявят. Но и тут фортель нашелся. Ждали, ждали кредиторы, да и потребовали принудительного выкупа. Получивший это известие, он совсем растерялся. Бездна разорения, темная и зияющая, разверзлась перед ним во всем ужасе нищеты. Он сидел, уставившись вдаль неподвижными глазами, и шептал бессвязные слова. Но если велик был переполох, застигнувший Федора Васильевича, то изумление Александры Гавриловны было просто-напросто беспредельно. Разумеется, ей было известно, что муж по уши запутался в долгах, но она и в подозрении не имела, что ей придется отвечать за эти долги. Последовал ряд бурных домашних сцен, но справедливость требует сказать, что в этом испытании жена оказалась неизмеримо выше мужа. Она не только сумела овладеть собой, но и решилась всецело разделить общую участь. В доме настала мертвая тишина, и пока Федор Васильевич роптал и малодушествовал, Александра Гавриловна деятельно приготовлялась. Ждать было нечего. Покуда производились описи до оценки, Струнниковы припрятали кое-какие ценности, без шума переправили их в Москву, а вслед за тем и сами туда же уехали. Проводов, разумеется, не было, хорошо, что хоть кредиторы не задержали. Только Ермолаев, тогда уж первый гильдии купец, притаившись в одном из флигелей господской усадьбы, вдогонку крикнул: «Ни ложки, ни плошки не оставили! Полон дом серебра был, самовар серебряный был. Сколько бриллиантов, окромя всего прочего, все припрятали. Плакали наши денежки, дай бог 20 копеек за рубль получить». Словом сказать, супруги ободрились. Как будто давивший их столько лет кошмар внезапно рассеялся, и перед глазами их открылся совсем новый просвет. «Вот ты мне говорил иногда, что я на браслеты да на фермуары деньги мотаю, а не пригодились?» — весело припоминала дорогой Александра Гавриловна. «В чем бы мы теперь уехали, кабы их не было?» «Умница ты у меня, умница!» — отзывался Федор Васильевич, любовно целуя ручки жены и прижимаясь головой к ее плечу. «Но угрозы еще не кончились. Нашлись бессердечные кредиторы, которые заговорили об утайке вещей и возбудили вопрос о злостном банкротстве. Как вдруг разнесся слух, что Струнниковы исчезли из Москвы. Года через 4 после Струнниковского погрома мне случилось прожить несколько дней в Швейцарии на берегу Женевского озера. По временам мы целой компанией делали экскурсии по окрестностям, и однажды посетили небольшой городок Эвиан, стоящий на французском берегу. Войдя в сад гостиницы, мы по обыкновению были встречены целой толпой гарсонов. И беспредельно было мое удивление, когда, всмотревшись пристально в гарсона, шедшего впереди всех, я узнал в нем Струнникова. Да, это был он. По-прежнему он смотрел мопсом, но мопсом веселым, деятельным и бодрым. Не только он не постарел, но даже словно лет 10 у него с плеч скинули. Брюшко выдавалось вперед и было натянуто, как барабан. Значит, он был сыт. Глаза смотрели расторопно. Круглая, остриженная под гребенку голова как и в прежние годы, казалось, только что вышедший из токарного станка. С удивительной ловкостью играл он салфеткой, перебрасывая ее с руки на руку. Черный, с чужого плеча и потертый по швам фрак с номером в петлице вместо ордена, как нельзя больше шел ему к лицу. Я, впрочем, не поверил бы глазам своим, если бы он сам не убедил меня, что с моей стороны нет ошибки, воскликнув на чистейшем русском диалекте: «Узнали, небось? Да, он самый и есть». «Батюшка, Федор Васильевич, неужто вы?» — воскликнул я в свою очередь. «Он самый, господа. Милости просим кушать ко мне. Вот мое отделение, там». Пригласил он нас, указывая на довольно отдаленный угол сада. Разумеется, мы последовали за ним. «Да расскажите же», — начал было я, но он не дал мне продолжать и заспешил. «Некогда, некогда, после. Теперь я вам, господа, меню резоню составлю. Вам какой обед? В средних ценах?» «Продуманное меню, французский». «Да, средний». «Можно. Потаж жюльен идет?» «Суп жюльен, французский». «Федор Васильевич, жюльен да жюльен, кабы вы нас рассольничком побаловали, да с цыпленочком». «Мало чего нет, что было, то прошло», — молвил он и поник головой. Очевидно, воспоминания роями хлынули и пронеслись перед его глазами. «Здесь суп только для проформы подают. На второе что? Хотите пис де резистанс? Или с рыбы начать?» «Большой кусок мяса, французский». «Лучше с рыбы, не так обременительно». «Ну, соль о гратин». «Камбала в сухарях, французский». «Соль свежая, сегодня только из Парижа привезли. А на жаркое канард де Дижон или пуле?» «Дижонская утка, французский». «Утку, утку». «На пирожные, разумеется, мороженое. Вино какое будете пить? Понте-кане рекомендую. Ну, а теперь спешу». «Да постойте, Александра Гавриловна здесь?» «Со мной, в костыляншах здесь служит», — ответил он уж на ходу. Живо мы пообедали. Он служил расторопно, и, несмотря на тучность и немолодые лета, как муха летал из сада в ресторан и обратно, ничего не уронив. Когда подали кофе, мы усадили его с собой и, разумеется, приступили с расспросами. «Все обошлось, как по писанному», — поведал он нам. «Прослышал я, что судить меня хотят. Думаю, нет, брат, это уж дудки. Этак-ка в Сибирь угодить нетрудно». И задумал план компании. «Продали мы серебро да Сашины бриллиантики. Выправили заграничный паспорт и удрали. Денег в руках собралось около 20 000 франков. Разумеется, первым делом в Париж. Остановились в Гранд-отеле. Куда обедать идти? Дней 5 за табльдот ходили. Сервируют чисто, порядок образцовый. Столовая богатая, не хуже, чем во дворце, но еда неважная. Встанем из-за стола впроголодь, купим у ретисера пуле и съедим на ночь. Нет, говорю, Александра Гавриловна, ежели ты хочешь настоящую парижскую еду узнать, так надо по ресторанам походить. Взяли Бедекера, увидели, где звездочка поставлена, туда и идем. И у Бребана, и Фуа, и у Маньи, и в Мезон-Дор везде бывали. Надо чести французам приписать, хорошо кормят. Только ходили мы таким манером по ресторанам, да по театрам 3 месяца. Смотрим, а у нас уж денег на донышке осталось. Стали мы себя сокращать. Из Гранд-отеля к Мадлене в Шамбре Мебле перебрались. Меблированные комнаты, французский. Вместо кафе «Англе» начали к Дюрану ходить. Тоже не дурной ресторан, и тем выгоден, что там за 5 франков можно целый обед получить. Ходим каждый день, платим исправно. Я со своей стороны стараюсь внимание хозяина на себя обратить. Подойду после обеда и начну рассказывать, какие у нас в России кушанья готовят. «Вижу, что человек с толком, даже Ботвинью понял. Можно бы, говорит, вместо осетрины тюрбо в дело употребить, только вот квасу никаким манером добыть нельзя. Пожуировали таким родом еще с месяц, видим, совсем мат. Тогда я решился. Собрался утром пораньше, когда еще публики мало, и, не говоря худого слова, прямо к Дюрану. Так и так говорю, не можете ли вы меня в ресторан гарсоном определить? Он, знаете, глаза на меня выпучил, думал, что я с ума спятил. Как, говорит, он бояр Руссе? Русский барин, французский. Да, говорю, был бояр Руссе, да весь вышел. Рассказал я тот, как нас начальство обидело, как я в Славущенском открытый стол держал, поил, кормил, и как меня за это отблагодарили. А теперь, говорю, пропадать приходится. И если бы не Дюран, истинно бы пропал. Выслушал он меня, видит, что я дело с мыслью, толк из меня будет, и принял участие. У себя, говорит, я вам ничего предоставить не могу, а есть у меня родственник, который в Ницце ресторан содержит, так я с ним спешусь. И точно, дня через 4 получается из Ниццы резолюция. Ехать мне туда в качестве гарсона, а жене костеляншей. «Бог да благословит вас на новую жизнь», — сказал мне мой благодетель. «Неопытны вы, да с вашими способностями скоро привыкнете». С тех пор я и скитаюсь. Зимой на Ривьеру, летом в Германию, либо сюда, на озеро. Целой артелью с места на место переезжаем. Ах, Федор Васильевич, точно волшебную сказку вы нам рассказали. И то сказка, да ничего, привыкли. Поначалу действительно совестно было, но да ведь не в нигилиста же в самом деле идти. Это уж упаси бог. А помните, как вы бывало посвистывали? Было время, и все посвистывали. А теперь сам держу ухо востро, не послышится ли где, пст, пст. Но что же вам за охота в такую трущобу, как Эвиан, забираться? Недурно и тут. Русских везде много, а с тех пор, как узнали, что бывший предводитель в гарсонах здесь служит, так нарочно смотреть ездить начали. Даже англичане любопытствуют. Положение у вас хорошее? Положение среднее. Жалование маленькое, забитую посуду больше заплатишь. Пурбуарами живем. Дай бог здоровья, русские господа не забывают. Только раз одна русская дама в Эмсе повадилась ко мне в отделение утром кофе пить, а Трингельду 2 пфеннига дает. На чай, от немецкого Трингельд. Я был ей назад, возьмите, мол, на бедность себе. Так хозяину шельма нажаловалась, чуть было меня не выгнали. А насчет еды как? И насчет еды, разумеется, остатками питаемся. Вот вы, давеча, крылышко утки оставили. Другой ножку поля на тарелке сдаст, это уж мое. Посхлынет публика, я сяду в уголку и поем. Не беспокоят вас кредиторы? Первое время тревожили. Пытал я бегать от них, да уж губернатору написал. Я говорю, все, что у меня осталось, все кредиторам предоставил. Теперь трудом себе хлеб добываю, неужто ж это отнимать? Стало быть, усовестил, теперь затихло. Вот и прекрасно. Батюшка, да ведь у вас ордена были, вдруг вспомнилось мне. Как же, Станислава II, Анны... «Надеваете вы их когда-нибудь?» «Надеваю. Вот на будущей неделе хозяин гулять отпустит. Поедем с женой на ту сторону, я и надену. Только обидно, что на шее здесь ордена носить не в обычае. В петличку, ленточки одни». Словом сказать, мы целый час провели и не заметили, как время прошло. К сожалению, раздалась призывная «пст». И Струнников стремительно вскочил и исчез. Мы со своей стороны покинули Эвиан и, переезжая на пароходе, рассуждали о том, как приятно встретить на чужбине соотечественника и какие быстрые успехи делает Россия, наглядно доказывая, что в качестве гарсонов сына ее в грязь лицом не ударят. Но Александра Гавриловна не показывалась нам. Струнников объявил, что она дичится русских господ. Совестно. Прошло еще несколько лет. Выдержавший курс вот в Эмсе, я приехал в Баден-Баден. И вдруг однажды утром, прогуливаясь по Лихтенталевой аллее, очутился лицом к лицу с Александрой Гавриловной. Она еще была очень свежа. Лицо ее по-прежнему было красиво, только волосы совсем посидели. В руках она держала большую корзину и, завидев меня, повернула было в сторону, но я не выдержал и остановил ее. «Как вы устроились?» — спросил я после коротких взаимных приветствий. «Устроилась, слава богу. Вот здесь, у князя М.М., в экономках служу». Она указала на великолепную виллу в глубине сада, обнесенного каменным забором. «По крайней мере, место постоянное, переезжать не надо». «И Федор Васильевич с вами?» «Ах, нет, да откуда же, впрочем, вам знать? Он прошлой весной скончался. Год тому назад мы здесь в отель «Донглетер» служили, а с осени он заболел. Так на зиму в Ниццу и не попали. Кое-как месяца с четыре здесь пробились, а в марте я его в Гейдельберг, в тамошнюю клинику свезла. Там он и помер. Ну а вы как, в Россию возвратиться не рассчитываете?» «Что я там забыла? Срам один. Здесь-то я хоть и в экономках служу, никому до меня дела нет. А там... Нет, видно, пословица правду говорит. Кто старое помянет, тому глаз вон».